наверное, дохлую рыбину, медленно плывущую брюхом кверху из левого рукава в главную протоку, и припомнил слова Джарила. «Выход непременно обнаружишь, только об отливе помнить надобно». Сейчас наступал прилив и гнал из моря всякую всячину, коей предстояло мирно застрять и сгнить в хитросплетениях мангров. К открытым соленым водам уводил именно левый рукав, повернуть налево, преодолеть врывающиеся потоки, достичь океанского простора. Плавучий дом я опережал, это было уже понятно, опережал на славу, а желтый катерок предстал ярдов на 200. Мы прорвались. Теперь уж я скоро смогу сбросить обороты, извлечь белую ракету, выпалить ею в зенит и дождаться помощи Хэнка Приста, сулившего прислать едва ли не авианосец. Но имелась небольшая, совсем незначительная загвоздка. Прист выразился без обиняков, желательно сперва работу исполнить, а уж потом выпускать ракету и взывать о подмоге. Моя лодка достигла тройной развилки на полном газу. По крыше надвигавшегося ковчега метался человек, в чьих руках поблескивал предмет металлический, хромированный, почти наверняка огнестрельный. Пускать его в ход человек не спешил, расстояние было чересчур большим. Слева и впрямь покачивалась дохлая рыба, но в правом рукаве разгуливали розовые, смахивавшие на фламинго птицы, а сие свидетельствовало глубины там не более 1 фута. С опущенным в воду мотором лодка моя имела наименьшую осадку, равную 2, даже летя на редане. Сделав долгий, обреченный вздох, я приложил румпель и ринулся направо. «Нет!» — завопила Марта. «Нет!» Я притворился глухим. «Не сюда! Лево руля! Влево румпель!» «Так-с! Молодчина, девочка!» Марта вскочила, замахала руками. Розовые птицы захлопали крыльями, принялись поспешно, панически, с пронзительными воплями подыматься в воздух, завидев ревущее, умопомрачительно быстро близящееся чудовище. Ноги птичьи оказались гораздо короче, нежели я предполагал. И грянул удар, корму подбросило, двигатель сорвал и прочь, и последовал новый удар, еще сильнее первого. Я очнулся, связанный по рукам и ногам, однако достаточно живой, чтобы очнуться. И это было весьма утешительно. А дышать с трудом неизмеримо лучше, чем не дышать вообще. Когда лодка со скрежетом остановилась, выскочив на песчаную банку, я взлетел. Увидел, как неподалеку проплывает по воздуху Марта Бордон, и, описав довольно пологую дугу, шлепнулся. Успел еще услыхать плеск воды под ногами леонардовских приспешников, различил повелительный голос Герби. «Нет, не стрелять! Я сперва задам парню вопросец другой. Старый, добрый Герберт Леонард». Всегда предсказуемый, неизменно доступный, понимаю. Был у него краткий приступ умения и профессионализма, там, на флебустьерской отмели, но припадок миновал вместе с испугом. Сотни чрезмерно уверенных в себе субъектов жестоко пострадали, сохраняя опасным пленникам жизнь и пытаясь допрашивать захваченных, вместо того, чтобы пристрелить их безо всяких околичностей, особи, подобные нашему седовласому диверсантиссимусу, не довольствуют с простой победой. Им нужны и выигрыш, и сведения полезные, и мед, и ложка. На это можно рассчитывать, — подумал я жизнерадостно, и получил ощутимый удар по голове, после коего надолго лишился чувств. Лупили, наверное, автоматным стволом. Теперь покорный слуга валялся неведомо где, глаз я не раскрывал, выжидая. И ружье, и нож, разумеется, отобрали, пояс тоже выдернули из брючных петель и уволокли. Герби достаточно слыхал о наших отточенных, отменно пригодных и для освобождения от веревок, и для последующего рукопашного боя пряжках. Однако моя одежда и башмаки оставались на месте.